курс молодого спецагента был начат успешно. Документы восстановлены, страшный пистолет с красноречивым названием «Терминатор» приобретен, электрошокер к нему в придачу. Мишень в тире не больно расстреляна, в основном по краешку. Анализы сданы. Доктора подтвердили, что с таким здоровьем можно записываться в космонавта. В школу по экстремальному вождению записано. Тут бы не экстремально вспомнить, что и как в этих машинах. Но папа не искал легких путей. Хорошо, что всем руководил он, мой суровый полковник полиции, потому что я витала в облаках и мыслях. Меня тянуло в магазины так, будто я их 1000 лет не видела. И все время хотелось есть, сладенькое и соленое. Причем одновременно. Папе приходилось уступать и коситься на свою троглодитку дочь. Ведь я чуть ли не с урчанием поедала соленый огурец вместе с шоколадными конфетами, не отходя от кассы в супермаркете. Папа стойко сносил мое нытье и капризы, лишь бы я пошла в клуб самообороны для женщин. Правда, стоило ему меня оставить одной, и я записалась на йогу для беременных. В общем, к вечеру этого дня я не чуяла под собой ног и мечтала только о том, чтобы снова полетать перед сном, а потом зарыться в подушку, как сурок, и дрыхнуть сколько получится. Но тут постучался в двери прыщавый сосед и попросил меня померить давление его бабушке. Вот же, блин, квантовая физика такие мелочи не умеет. Папа осмотрел площадку и лестницу и отпустил меня в квартиру напротив. А я почувствовала себя так, будто перебегаю из окопа в окоп под его мысленный выкрик. «Не бойся, я прикрою. Надо бы снова папу светом ночью укутать. И побольше. А то его спокойствия хватило только до обеда.